Интерлюдия третья. Стражи. Здание, в котором располагалось местное подразделение службы по контролю за пароугрозами, ничем не выделялось. Внешне оно сплошь было из стекла, в зеркальных окнах отражалось темно-синее небо, только логотип со щитом и буквами СКП как-то отличал его от других зданий Броктон-Бэй. Каждый, кто входил в вестибюль, обнаруживал странную двойственность атмосферы в здании. С одной стороны, можно было увидеть сотрудников в костюмах, входящих и выходящих из здания. Они собирались в группу и что-то обсуждали. Здесь дежурила команда из 4 укомплектованных по последнему слову техники офицеров СКП, каждый из которых был размещен в отдельной части вестибюля. У них у всех были кевларовые бронежилеты с металлической сеткой, лица закрыты шлемами, все вооружены огнестрельным оружием. Их снаряжение отличалось, двое были снабжены свисающими с ремней на плечах гранатометами, патронташи с различными боеприпасами крепились на груди, в их числе были огнегасительные снаряды, и электромагнитные бомбы, и различные шоковые гранаты. У двух других, на первый взгляд, были огнеметы, но если бы кто-нибудь нажал на спусковой крючок их оружия, то выпустил бы толстый поток пены, достаточный, чтобы удержать любого, кроме самых сильных и быстрых злодеев. С другой стороны, абсолютным контрастом к этому был сувенирный магазин. После окончания школьного дня его заполнила молодежь. В нем был широкий ассортимент сувенирных фигурок, плакатов, видеоигр и одежды. Метровые фотографии членов команд протектората и стражи размещались на одинаковом расстоянии друг от друга по всему помещению, фон каждой фотографии пестрел яркими цветами. Веселый гид терпеливо ждал в приемной, мило улыбаясь всем, кто бросал взгляд в его сторону. По расписанию он водил туристов и детей в офис СКП, оружейную комнату, тренировочные полигоны и стоянку с фургонами для перевозки преступников пару людей. Для тех, кто был готов заплатить за особую экскурсию, подождать около 2 часов и вынести эскорт СКП, была дополнительная остановка – визит в штаб-квартиру стражей. Когда команда потрепанных молодых героев валилась в вестибюль, экскурсии не было. Тут находилась только грузная женщина с короткой стрижкой. Она была одета в темно синий пиджак и юбку и ожидала их с парой стоящих позади нее строгих мужчин в костюмах. Не говоря ни слова, она провела их через дверь позади приемной в комнату для переговоров. «Директор Суинки, мэм!» Поприветствовала её гида, его голос был напряженным. Его костюм был изодран в клочья, красного цвета его собственной крови было на нем больше, чем изначально белого. Плохо, если бы стала известна его гражданская личность, но сейчас это было невозможно из-за залившей его крови и торчащих кусков мяса, некоторые раны достигали десятков сантиметров поперечнике. «Боже мой, Эгида!» Ее брови немного приподнялись. «Выглядишь ужасно. Что с твоим голосом?» «Проколота легкая, мэм», — прохрипел Эгида. «Думаю, есть дыра спереди и сзади». Как будто демонстрируя эти слова, он погрузил пальцы в грудную полость. Директор Суинки не отвела взгляд, в отличие от одного из ее людей, который, увидев это, позеленел. «Я верю твоим словам. Не стоит просовывать руку сквозь грудь, чтобы продемонстрировать их правдивость». Эгида усмехнулся и убрал руку. Выражение ее лица стало тверже. «Я бы на твоем месте не улыбалась». Усмешка Эгиды пропала. Он обернулся через плечо на товарища по команде. Рыцарь, Крутыш, Виста, Страшила и Стояк. На лицах у всех было подходящее ситуация и мрачное выражение. «Это полная фиаско», — сказала она. «Да, мам, мы проиграли», — подтвердил рыцарь. «Да, вы проиграли. Но это самая меньшая из проблем. По вашей вине нанесен ужасающий материальный ущерб. Боюсь, вам придется нести ответственность еще и за все разрушения, произведенные золотым ребенком новой волны, раз уж вы взяли ее с собой. Без моего ведома». «Я пригласил ее», — сказал рыцарь. «Я возьму вину на себя. Можете компенсировать материальный ущерб из моего фонда». Директор Суинки подарила ему тонкую, совершенно лишенную веселью улыбку. «Соответствуешь своему имени, как я вижу. Да, я уверена, что это лучший способ все объяснить. Твои товарищи по команде и я знаем, кто ты под маской. Из всех присутствующих, включая меня, только ты достаточно обеспечен, чтобы оплатить штраф в десятки тысяч долларов». «Я не буду этого отрицать, мэм», — выдавил рыцарь. «Боюсь, я сторонник наказания, когда оно необходимо. Если возложить всю финансовую ответственность на самого богатого, чтобы освободить не остальных, то это ничего не изменит. Все вы разделите штраф. Так как я не могу касаться целевых фондов СКП, выделенных для вас, я должна пойти на удержание суммы штрафов из вашей зарплаты. Возможно, в следующий раз вы сможете уговорить рыцаря не приглашать свою подружку». Протесты наложились друг на друга. «В банке была ее сестра, она все равно бы вмешалась. Следующей осенью я иду в колледж!» Директор Суинки просто переждала поток возражений и жалоб. Циничный человек мог бы предположить, что ей нравится их выслушивать. Спустя минуту или две стало ясно, что она не собирается отвечать или спорить, поэтому молодые герои впали в угрюмое молчание. Она откашлялась и снова заговорила. «Кротеш, мне хотелось бы услышать об оружии, которое ты использовал в этой битве». «О моей универсальной энергетической пушке?» — спросил Кротеш, немного съежившись. «Тебе придется простить меня», — улыбнулась Суинки. «Но иногда у нас слишком много бумажной работы. Возможно, ты знаешь, где находятся документы от наших ученых и военных по этой универсальной энергетической пушке». «Господи, Кротеш!» — шепотом простонал Гида. Кротеш стал выглядеть еще более расстроенным после реакции Гиды. «Я еще не регистрировал ее официально. Я просто подумал, что будет лучше использовать пушку и сделать все, что в моих силах, чтобы остановить ограбление». «Тут ты был неправ», — заметила Суинки. «Сказать по правде, ограбление банка волнует меня в последнюю очередь. Можешь даже предположить, что меня не заботит этот факт». «Директор!» — начал Эгида, но он не успел закончить предложение. «В первую очередь меня волнует, как выглядят кейпы в глазах общества. Я беспокоюсь об обеспечении финансирования, чтобы работа стражей, протектората и СКП оплачивалась, и чтобы они снабжались всем необходимым. Без этого все, на чем я работаю, развалится как карточный домик». «Что вы намерены делать?» — спросил Крутыш. «Прежде всего, ликвидировать эту пушку». «Нет!» — Эгида и Крутыш воскликнули одновременно. Директор Суинки, казалось, слегка удивилась такому напору. «Я разрабатывал универсальную энергетическую пушку для того, чтобы у меня было что-то на случай угрозы А-класса!» — сказал Крутыш. «Ее уничтожение будет бессмысленной тратой ресурсов. Меня не волнует, если не смогу снова ее использовать. Передайте это оружие команде СКП. Я проинструктирую, как ее использовать. Вы можете установить ее на один из ваших фургонов или что-то вроде этого». Директор Суинки нахмурилась. «Потратить столько времени и денег ради потенциальной угрозы, которая, возможно, никогда не произойдет. Нет, ладно. Ты можешь оставить пушку себе». Крутыш выдохнул с облегчением. «Независимо от того, какой там используется источник энергии, ты снимешь его, и я буду держать его под замком. Если действительно возникнет угроза А-класса, я верну его тебе. И твое оружие все еще должно пройти стандартный процесс изучения, как и любые изобретения технарей. Если оно не получит одобрение по причине опасности для людей, или его использование окажется сопряжено с большими разрушениями, как это было сегодня, боюсь, тебе придется заплатить серьезный штраф или сесть в тюрьму». Крутыш побледнел. «Директор!» — прохрипела Гида, выступив вперед. «Лучше помолчи, Гида», — отрезала Суинки. «Твоя попытка говорить с пробитым легким причиняет мне физическую боль. И как бы я ни восхищалась твоей готовностью заступаться за команду, не стоит тратить на это дыхание». Крутыш повернулся к Эгиде и примирительно улыбнулся. «Крутыш, ты пойдешь с нами на дисциплинарное заседание. Все остальные свободны. Группа туристов примерно через час будет в ваших комнатах, а это побольше, чем просто несколько репортеров, заглядывающих в окна. Попытайтесь привести себя в порядок для фотографий, которые, несомненно, появятся в завтрашних газетах. Пожалуйста». Двое мужчин в костюмах последовали за несчастным Крутышем в дверь, вслед за директором Суинки. Крутыш бросил взволнованный взгляд на свою команду, прежде чем скрылся с их глаз. «Мы подведем итоги», — проворчал Эгида. «Ведущим будет рыцарь или стояк, решайте сами». Команда выползла из конференц-зала и пробилась к зарезервированному за ними лифту. Все вокруг было спроектировано технарями, чтобы производить впечатление на туристов и в то же время поддерживать максимальную безопасность. Металлические мембраны сами открывались, когда они приближались, чтобы затем закрыться за их спинами. Спуск вниз был столь плавным, что невозможно было заметить, движется лифт или нет. Они вышли в длинный коридор, отделанный хромированной сталью. «У меня будут кошмары», — простонал стояк, аккуратно касаясь рубцов вокруг рта и носа. «Кошмары с невообразимым количеством пауков». В дальнем конце коридора находилась контрольная панель службы безопасности, и Гидо указал на стояка. «Разве не ты обычно делаешь это?» «Скорее всего, у меня отслоилась сетчатка», — признал Эгида искаженным голосом. «Не хочу провалить сканирование». Стояк нерешительно кивнул, затем наклонился вперед, чтобы позволить терминалу просканировать глаза. Стальные двери щелкнули, затем раскрылись едва слышным жужжанием, позволив молодым героям и героине войти в центральную комнату их штаба. Помещение было почти куполообразным, некоторые участки стены можно было демонтировать и переставлять на лету. Часть из них были установлены так, чтобы дать каждому члену команды свое место, а другие были заняты дверными проемами, ведущими в душ, мастерскую и конференц-зал. Несколько компьютеров и больших мониторов, объединенных в сеть в одной стороне комнаты, были окружены полудюжиной стульев. Один из мониторов показывал обратный отчет до следующего посещения туристов, а другие — трансляцию с важнейших мест города. Центральный банк был одним из них, на его темном фоне вспыхивали огни красно-синих полицейских сирен. «Призрачный сталкер в самоволке?» — спросил рыцарь. «Она не смогла бы прибыть вовремя», — проворчала гида. «Я приказал ей оставаться на месте». «Ей это не понравится. Разве она не питает особой ненависти к мраку?» — спросил стояк. «Отчасти из-за этого...» — еле различимо прохрипела гида. «Я ей приказал ей остаться. Мне это не нужно. Я хочу принять душ, привести себя в порядок. Вы, ребята, можете начинать разбор полетов». «Ясное дело, шеф», — козырнул стояк. «Позаботься о себе». «Грёбаные собаки-мутанты!» Пробормотал Эгида, проходя в ванную. Прежде чем открыть дверь, он избавился от верхней части своего изодранного костюма. «Веста, ты можешь взять доску? А лучше две». Рыцарь обернулся к младшему члену команды. Веста почти перешла на бег, спеша выполнить приказ. «Что будет с крутышом?» — заговорил Страшило в первый раз за все время. «Я не знаю, как обычно решаются такие вопросы. Насколько это серьезно?» Рыцарь задумался на мгновение. «Возможно, что все серьезно, но что-то мне подсказывает, что свинка просто хочет напугать его. Он должен прекратить ходить на грани дозволенного, или в один прекрасный момент он впутается в серьезные неприятности». «Не лучшее начало твоей новой карьеры, да?» Стояк повернулся к Страшиле. «Блядь, я бы не возражал против такого начала, если бы знал, что вообще случилось». Страшило потянулся, и его мышцы начали уменьшаться в размере. «По крайней мере, тогда бы я смог понять, как в следующий раз правильно поступать. Все, что я знаю, я внезапно ослеп и оглох, а когда я попытался двинуться, все пошло не так. Затем, полагаю, меня вырубили электрошокером». Вернулась Виста, притащив с собой пару учебных досок в рамках на колесиках. «Работать над ошибками — это правильный подход», — сказал рыцарь новейшему участнику команды. «Эй, стояк, не возражаешь, если я начну первым?» Стояк все еще ощупывал кончиками пальцев припухлости на своем лице. «Вперед! Я, насколько возможно, собираюсь откладывать все эти обязанности лидера. Ты самый старший после Карлоса. Примерно через 3-4 месяца ты станешь руководителем команды, ведь так? Я буду занимать эту позицию едва ли остаток лета, прежде чем получу диплом и передам мантию тебе». Стояк улыбнулся, оправдываясь. «Не беспокойся, можешь брать руководство на себя». Рыцарь снял шлем и взял его в руку, проводя пальцами по влажным от пота светлым волосам. Он обаятельно улыбнулся Висте, когда она разместила доски так, чтобы их мог видеть каждый. «Спасибо». Рыцарю не требовалось использовать свою силу, чтобы получить эмоциональный ответ от 13-летней героини. Она порозовела. Никто из присутствующих не сомневался, что она сохнет по своему старшему товарищу. «Ладно, ребята», — сказал рыцарь. «Прежде чем мы начнем, думаю, важно прояснить некоторые вопросы. В первую очередь, сегодняшняя стычка не была провалом. Я бы сказал, что сегодня мы заложили фундамент для победы хороших парней, а здесь и сейчас мы продолжим работу над ней». И ему потребовалась секунда, чтобы оценить недоверчивую реакцию аудитории, затем он улыбнулся. «Неформалы. До сих пор они избегали нашего внимания, но за последнее время они начали выполнять все более опасную работу. Они ограбили казино Рубиновых грез 5 недель назад, а сейчас — крупнейший банк Броктон-Бэй. На этот раз мы оказались достаточно удачливы, чтобы встать у них на пути. У нас, наконец, появилась информация по их группе». Он повернулся к доске и написал имена противников. Мрак, сплетница и адская гончая были записаны на первой доске, внутри разделяющих доску на три колонки линий. На второй доске он написал регент, прочертил линию и заколебался перед пятой и последней колонкой. «Он назвал себя парень с насекомыми?» «Девушка», — поправил его стояк. «Я поговорил с заложниками, после того, как неформалы сбежали. Один из них сказал, что боялся даже сдвинуться, поскольку она бы приказала укусить его. Мне потребовалось какое-то время, чтобы понять, кого он имел в виду. Бедный заложник был в шоке. И мы не знаем, как эта девушка себя называет». Ни у кого не было ответа на этот вопрос. «Тогда нам стоит договориться, как ее называть, иначе при заполнении отчетов у нас будут расхождения. Какие будут варианты имени для девушки с насекомыми?» «Личинка? Червь?» — предложил Страшила. «Давайте заклеймим ее дрянным прозвищем». «Не стоит этого делать», — вздохнул стояк. «Если бы мы победили, это, возможно, бы прокатило. Но если в печать попадет сообщение о том, что нас победила какая-то личинка, мы будем выглядеть нехорошо». «Жало? Чума?» Стояк развернулся на стуле и ввел имена в компьютер. «Занято. Жало — какой-то злодей в Калифорнии, обладает броней, реактивным ранцем и самонаводящимися ракетами. Бубонная чума — жуткий псих в Лондоне». «Рой?» — предложил рыцарь. Раздался стук клавиш, стояк проверял новый вариант. Это имя не занято. Тогда сойдет. Рыцарь написал на доске имя. Теперь мы проведем мозговой штурм. Если мы сможем понять, как победить в следующий раз, это окупит наши сегодняшние ошибки. Поэтому не сдерживайтесь. Говорите о любых деталях. Вне зависимости от того, насколько они незначительны на первый взгляд. Сила мрака не просто тьма. В ней также невозможно что-либо услышать. И еще есть что-то странное, — сказал Страшила. Сопротивление среды. Словно ты находишься под водой, только не плывешь. Хорошо. Рыцарь написал об этом в колонке мрака. Еще. Мутанты, которых создает адская гончая. Это собаки? Она управляет ими не телепатически. Они специально обучены, — предложила Виста. Она сигнализирует им, что нужно сделать с помощью свиста и жестов. Да, хорошо. Я тоже заметил это, — ответил рыцарь, возбужденно добавляя новое примечание на доске. Девочка с насекомыми. Рой. Она как раз наоборот. Обладает полным контролем над своими насекомыми, — добавил стояк. Да. Кроме того, по словам парня, с которым я говорил, она сказала, что может получить информацию через них. Именно так она следила за заложниками. Им потребовалось совсем немного времени, чтобы заполнить большую часть колонок, поэтому рыцарю пришлось перевернуть доску, чтобы использовать обратную сторону.